Глава пятая. Я с недоумением смотрел на стоящего передо мной человека в красивой синей с золотыми позументами форме, золотом шлеме с пышным синим пером, неизвестной мне птицы, и внушительным мечом на боку. Кстати, а почему у него меч не выдержан в сине-желтых тонах? Непорядок. Нужно будет при случае намекнуть герцогу. Человек стоял передо мной и терпеливо ждал ответа на заданный вопрос. Вместо ответа я огляделся по сторонам и, наконец-то, обнаружил родителей, которые стояли на некотором удалении сзади меня и весело хихикали, наблюдая эту картину. «Ах так, пошутить решили? Ну что же, я посмеялся, теперь ваша очередь». «Понимаете, я вопросительно посмотрел на стоящего передо мной». «Килпатрик», — правильно понял мои затруднения собеседник. «Стэн Килпатрик, сержант 26-й стражи, к вашим услугам». «Волан-де-Грис, уважаемый герр Килпатрик», — начал я приводить в действие свой коварный план. «Сержант, у вас такой бравый вид, и у ваших подчиненных тоже». Констатировал я общеизвестный факт, заглянув за спину сержанту и демонстративно оглядев его подчиненных в количестве аж 4 человек. «Не могли бы вы с вашими бравыми стражниками задержать вон тех двух подозрительных людей, стоящих у меня за спиной? У меня чрезвычайно важное послание для господина герцога. Велено передать лично в руки, а эта парочка преследует меня от среднего города. Они явно замыслили что-то недоброе». В течение моей импровизации я видел, как менялось лицо сержанта. И в конце оно выражало смесь негодования, подозрительности и решимости действовать. И я уже мысленно потирал руки, готовясь от души поржать над родителями и сержантами. Вот эти самые руки и заломили мне солдаты сержанта. Я и глазом моргнуть не успел. «Сержант герр Килпатрик, вы что?» От негодования я даже забыл, что хотел сказать дальше. Ведь сержанта ничего хорошего мне не сулил. «Ты посмела говорить господина Эрика де Гриза, помощника главы караульной стражи, человека, который докладывает лично герцогу? Вот мы сейчас тебя упрячем в темницу, проклятый шпион, и ты нам все расскажешь, на кого ты работаешь и что тебе приказали вызнать или сделать». Посмотрев в абсолютно безжалостные глаза сержанта Килпатрика, я вздрогнул и уже начал жалеть о таком абсурдном желании пошутить над родителями. Судя по всему, ничего хорошего меня в ближайшем будущем не ждет. «Стэн!» — услышал я над головой голос отца. «Стэн, а зачем твои подчиненные выламывают руки моему сыну?» В голосе отца сквозило безмерное удивление. «Это шпион!» — убежденно воскликнул сержант. «Мы сейчас его доставим в пыточную и допросим». «Да нет же, Стэн, я тебе говорю, что это мой сын Волан!» — терпеливо настаивал на своем отец. «Он и вам так представился? Ну, явно шпион!» — не отступал сержант. Я уже, честно говоря, не знал, что и думать. Все складывалось для меня совсем не радужно, и попасть в пыточные подвалы я совсем не стремился. «Да сын я его, сын!» — закричал я, стараясь криком отогнать свой страх. «Ну еще бы! Перспектива оказаться на дыбе меня не радовала. Я просто пошутить хотел. Просто пошутить!» «Молчи, проклятый шпион!» — голос сержанта был суров и безжалостен. «Мама, моя милая, любимая мама, спасла меня от бездны отчаяния, в которой я уже был готов рухнуть». Она просто начала хихикать. А мужчина ржать. Меня подняли с колен, на которые я грохнулся, когда мне заломили руки. Быстренько отряхнули, продолжая посмеиваться, и торжественно передали с рук на руки отцу. «Вот так!» — радостно ухмыляясь, сказал сержант Килпатрик. «А ты думал, что только ты шутить умеешь?» «Ну и шуточки у вас», — пробормотал я. «Совсем не смешно». «А это уже кому как!» — не согласился со мной сержант. «Мне было смешно, когда я видел, как сын пытается пошутить над отцом, да еще и с моей помощью. Ты же очень похож на отца, тебе не говорили?» «Что, правда не говорили? Ну, надо же! Так вот, ты похож на отца, он стоит у тебя за спиной с какой-то женщиной, похоже, женой, и смеется. Ты учишься?» «Да», — гордо произнес я. «В коллеже военный факультет, предпоследний курс». «Ну, тогда вопрос на тройку. Если есть два похожих мужчины в одном месте, могут ли они быть родственниками?» Он с любопытством уставился на меня. Я молчал и ждал, что будет дальше. «Чего молчишь? Отвечай, я задал тебе вопрос». Досадливо поморщившись, рыкнул сержант. «Могут», — не раздумывая, согласился я. «Отлично!» — прямо засветился от радости Килпатрик. «Теперь вопрос на четверку. Если они родственники и находятся в одном месте в одно и то же время, могут они прийти сюда по одному и тому же вопросу?» «Могут», — легко согласился я, не понимая, куда клонит мой собеседник. «Прекрасно! Да вы мудрец, герр Волан!» — добавил ехисто в голос сержант. «И, наконец, там-пам-парам!» — пропел Килпатрик. «Вопрос на пятерку. Если один из них пытается оговорить другого, а тот беззастенчиво над этими попытками потешается, то можно ли сделать вывод о том, что происходит какой-то розыгрыш?» «Можно!» — уже все поняв, обреченно пробурчал я. «Та-да-да-дам!» — громко пропел сержант. «И вы дали абсолютно правильный ответ и становитесь победителем викторины самый умный подросток в нашем карауле». Он весело улыбнулся мне, подмигнул и продолжил торжественным голосом. «И наградой победителю становится...» Он прервался, а потом сказал уже обычным голосом. «А награда ему будет раннее раскрытие нашей шутки твоей матушкой». «Герра», — сержант изобразил вежливый поклон, — «увидев вас, я начал завидовать Эрику. Вы просто ослепительны». «Спасибо, герр Стэн». Польщенная матушка аж зарделась от удовольствия. «Стэн, дружище», — прогудел мой отец, — «давай я тебе уже наконец нормально представлю свою любимую жену, Арию де Грис, и старшего сына, Волана де Грис». Мы все вежливо раскланялись согласно этикету. «Герр Стэн», — поинтересовалась матушка, — «а что вы имели в виду, говоря про раннее раскрытие вашей шутки? Вы что, хотели продолжить?» «Естественно, Герра», — убежденно кивнул головой сержант. «Мы бы его все-таки спустили в пыточную, ну и там немного попугали». «А зачем?» — удивилась мама. «Это не слишком ли? Парень-то молодой». «Да нет, ничего страшного не сделали бы. Так, к стене бы приковали, да пообещали бы разные кары, да и все». «Но зачем?» — повторила свой вопрос моя, как оказалась, спасительница. «А чтобы в следующий раз головой думал, прежде чем шутки шутить. Это дворец герцога, кого здесь только нет. А потому можно нарваться и на шпиона, и на тайного осведомителя, и на убийцу. Во дворце сталкиваются интересы многих и многих. И после любой бездумной шутки, которую услышали не те уши или увидели не те глаза, можно легко и просто ощутиться в пыточной. Поэтому, молодой де Грис, я настоятельно вам советую, прежде чем что-то сделать, хорошенько подумать. А потом опять хорошенько подумать и лишь потом, еще раз подумав, уже делать. Намек ясен?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Как солнце в ясную погоду», — уверенно ответил я. «Отлично!» Он спокойно кивнул мне с чувства выполненного долга, а потом повернулся к отцу. «Эрик, ты к герцогу?» «Нет», — отец отрицательно помотал головой. «Герцог просил меня привести сегодня мою жену». «Да, мне сообщили, что ее нужно незамедлительно провести к герцогу. Я сейчас вызову провожатого». «Подожди, Стэн», — перебил его отец. «А тебе не сказали, зачем герцог ждет сегодня визит моей жены?» «Нет, Эрик, не сказали». В голосе сержанта начало просыпаться любопытство. Отец оглянулся по сторонам, Потом схватил Килпатрика за руку, подтащил поближе и громким шепотом озадачил. Она попытается помочь его сыну Гарольду. А если она права в своих подозрениях, то и вылечить его. Да, приятно было поглядеть на изумленное лицо сержанта. Он покрутил головой, огляделся по сторонам. Никого, кроме матушки и меня, рядом не узрел и с надеждой прошептал ответ. «Ну, пусть у нее все получится. Мы все так за него переживаем». «Так вот», — немного резко оборвал его отец, — «она пришла, чтобы помочь. Но в этом деле ей тоже нужна будет помощь. И Волан согласился эту помощь оказать. Он вообще-то часто ей помогает в ее лаборатории, поэтому она его и взяла с собой. Так что предупреди сопровождающего, что ему придется сопровождать двоих». «А может, ты сам проводишь? Ты же знаешь, где находится кабинет герцога?» — с надеждой в голосе предложил сержант. «Нет, извини», — тяжело вздохнул отец, — «но герцог меня не ждет, а только жену. Поэтому вызывай сопровождающего». Стэн тоже, в свою очередь, тяжело вздохнул и пошел к своим солдатам. Подойдя к ним, он что-то сказал, и один из них сорвался бегом в сторону дворца. Сержант вернулся к нам. «Я сейчас дождусь, когда провожатый с ними пойдет ко дворцу и двину по своим делам», — немного просящим тоном проговорил отец. «Да будь сколько хочешь», — пылко заявил Килпатрик. После этих слов разговор как-то сам по себе утих, и все стояли молча, ожидая сопровождающего. Вскоре прибежал запыхавшийся солдат, которого Стэн отсылал в дворец. «Герр-сержант», — по-уставному вытелся он, — «сопровождающий сетят подойдет». «Отлично. Ступайте на пост, Фредерик», — спокойно сказал Килпатрик. Солдат вновь вытянулся перед командиром и поспешил на пост. Заметив, что матушка начала волноваться, отец немного приобнял ее и начал что-то шептать ей на ушко, отчего мамины брови сошлись в гневной гримасе, а потом она неожиданно прыснула в кулачок, но все-таки не выдержала и рассмеялась в голос. Интересно, что такого ей сказал отец, что она так развеселилась? Я оглянулся по сторонам и заметил, с каким восхищением смотрит на маму герр Килпатрик. И меня взяла такая гордость, как будто красота моей мамы — это моя заслуга. Хотя я очень хорошо понимал, что, по большому счету, это заслуга отца, который безоговорочно ее любит и делает все, чтобы она даже в наших не очень комфортных условиях чувствовала себя счастливой. Я замер. Вот оно. То, чему я никак не мог подобрать определение. Моя мама была счастлива. Она была счастлива, и это счастье щедрой рукой рассыпало вокруг себя, охотно делясь им с окружающими. От нее распространялся какой-то просто бешеный поток положительной энергии. Энергии! Ну что же я за олух? Я быстренько переключился на магическое зрение, и рот у меня начал открываться. И было отчего. Вокруг нас все было пропитано зелеными нитями энергии, которые свивались вместе, развивались порознь, и в каком-то непонятном мне, по-моему, произвольном порядке подключались ко всем нам, стоящим довольно компактной группкой. Я насчитал 7 каналов, присосавшихся к отцу, 4 к Стэну Килпатрику, и только 2 ко мне. Но ко мне они то присасывались, то соскальзывали. Это было воистину завораживающее зрелище. В самый разгар моих наблюдений я почувствовал, как меня трясут за плечо. Я быстренько переключил зрение на нормальное, потому как определять по структуре энергетических каналов, кто есть кто, у меня пока не получалось. Оказывается, отец жаждал дать мне последнее указание, поэтому так деликатно прервал мои наблюдения. Отведя меня на пару шагов в сторону, отец тихим-тихим голосом, почти шепотом, поинтересовался. «Ты сейчас чем-то был занят?» «Да. Я не видел причин скрывать от отца природу моих занятий, поэтому честно ответил ему шепотом. Я магическим зрением смотрел, что происходит вокруг нас». «И как?» Так же тихо, с заговорщическим выражением лица, спросил он. «Нормально», — спокойно ответил я, — «красиво. Но рассказывать или объяснять, пап, не смогу, извини». «Ладно», — не стал настаивать отец, — «я тебя чего оторвал? Видно было, что ты витаешь где-то в другом месте». «Ладно я. Я в ваших магических штучках ничего не понимаю. А вот если это увидит маг, то может тебя раскусить, что у тебя есть дар, и мы его скрываем. Поэтому постарайся пользоваться как-то, ну, аккуратнее, что ли. Пожалуйста, не подведи ни себя, ни маму. Волька, заклинаю тебя, будь внимателен и осмотрителен. Ты же понял, почему и зачем Стэн устроил это представление?» «Пап, я понимаю, что любые слова сейчас тебя не убедят, и ты все равно будешь переживать», — спокойно и максимально серьезно пообещал я. «Но я буду предельно внимателен и очень аккуратен, я тебе обещаю». Конечно, отец все равно волновался, но, на мой взгляд, все же стал поспокойней. Во всяком случае, озабоченность пропала из его глаз. А мама стояла и с легкой улыбкой смотрела на замок, не спеша переводя взгляд с одного его крыла на другое. Но вот, наконец, появился спешащий, наверное, к нам мужчина, судя по пышной одежде, придворный. А вот Стэн Килпатрик меня удивил. Увидев спешащего к нам мужчину, он скривился и выругался сквозь зубы. Подойдя к нам, он очень тихо и быстро проговорил: «Будьте очень осторожны. Этот слуга довольно бесцеремонен и нахален, но пока остается на своем месте, потому что ему покровительствует внебрачный сын герцога, барон Ардон Элскот, которому он докладывает обо всем, что узнает. Господин барон и так не являлся образцом рыцарского поведения. А вчера ему кто-то вообще серьезно навешал, да еще и ногу сломал». Я увидел, как отец выгнул дугой левую бровь и весело взглянул в мою сторону. «Так теперь с ним вообще говорить ни о чем невозможно, кроме как о том, что он сделает с его обидчиком, когда найдет. Правда, имя обидчика он никому не открывает». Мама побледнела и, сделав шаг ко мне, вцепилась мне в рукав. Я осторожно разжал ее руку, наклонился и прошептал ей в ухо: «Мам, не нужно так волноваться. Ну, найдет он меня. Так я ему опять сломаю ногу. А если будет очень нахальничать, то и вторую до кучи». Мама немного расслабилась, но до конца не успокоилась. «Ну, ничего. Раз у него сломана нога, то сегодня мы с ним не увидимся. А там, без мамы и не в замке, я его, если что, действительно отхожу так, что родная мать не признает. Так что насчет барона я был абсолютно спокоен. А волновался я только по вопросу излечения сына герцога». Сопровождающий, наконец, добрался до нас и, оглядев всех, но никого не поприветствовав, коротко бросил: «Госпожа, я готов сопроводить вас к герцогу». Мама, не отвечая, стояла и очень внимательно рассматривала нашего сопровождающего, явно изучая его. Не получив ответа, он начал нервничать, а мама все держала паузу. Потом, видно, сделав для себя какие-то выводы, она кивнула и сказала: «Хорошо, но только я буду не одна, мы пойдем вместе с этим молодым человеком». «Но мне было приказано сопроводить только вас», — упрямился слуга. «Или мы пойдем вдвоем, или мы не пойдем вообще», — безапелляционно отрезала мама. Слуга хотел опять что-то возразить, даже набрал воздуха в грудь, но взглянул на маму и, мгновенно сдувшись, только молча кивнул головой. Мама обнялась с отцом, тот легко поцеловал ее в щечку и прошептал что-то ободряющее. Подойдя ко мне, отец не сильно хлопнул рукой по моему плечу и тихонько сказал: «Ну, ладно, победитель баронов, ты все знаешь». Я согласно кивнул головой. «Давай, я на тебя надеюсь. И посматривай за мамой». Я опять кивнул. Мы развернулись и пошли во дворец, следуя за слугой. Слуга шествовал впереди, и, пользуясь тем, что он нас не видит, мама взяла меня под ручку, как она обычно ходила с папой, и тихонько сказала: «Волька, ты помнишь, что твое дело обнаружить нить, идущую от сына герцога, и сказать мне? Очень аккуратно сказать, чтобы никто не понял, что это обнаружил ты». Поднимаясь по ступенькам на широкое крыльцо дворца, я согласно кивнул маме. Слуга неторопливо, с достоинством, шествовал по дворцу. Мы шли за ним, и я украдкой, стараясь не демонстрировать свое любопытство, крутил по сторонам головой, пытаясь побольше всего рассмотреть и запомнить. Конечно, стены, завешанные драпировками с изображением каких-то битв, а бывало, что и диковинных зверей, задерживали мой взгляд. Хотелось остановиться и рассмотреть изображение не спеша, как следует. Но слуга шаг не сбавлял, и мне пришлось ограничиться только быстрым просмотром, кидая на них взгляды из-под тишка. Самое большое впечатление на меня произвел небольшой зал перед кабинетом герцога, в который выходил коридор. Причем этот зал был сделан так, что о его наличии не догадаешься, пока не дойдешь до конца коридора. Как только мы вслед за слугой вошли в этот зал, я в восхищении открыл рот, раскрыл пошире глаза и замер. Вдоль стен зала, вплоть до двери, судя по всему, ведущей в кабинет герцога, были выстроены манекены в доспехах. Каких только доспехов тут не было. К сожалению, опять же, долго стоять и смотреть мне не дали. Матушка мигом обнаружила, что я отстал от их процессии, вернулась на пару шагов назад, уцепила меня за рукав и потащила вперед. Я, в общем-то, и не сопротивлялся, просто отметив для себя, что пальцы у нее сильные. Мы зашли в дверь, предусмотрительно распахнутую слугой, и, к моему удивлению, оказались в небольшой комнате. Справа от двери на стене был приделан целый ряд небольших рогов какого-то животного. Не успел я предположить, для чего они висят тут, на стене, как слуга показал на них рукой и предложил: «Перед тем, как попасть в кабинет герцога, вы можете повесить свою верхнюю одежду сюда». Мы с мамой молча сняли, я куртку, а мама полушубок и свою кокетливую шапочку. Мама, обнаружив небольшое бронзовое зеркало, висящее на правой стене, подошла к нему и начала поправлять прическу. Слуга терпеливо ждал, когда мама закончит прихорашиваться. И когда она, наконец, закончила, он распахнул дверь, находящуюся по левой стороне в конце комнаты, практически у самого окна. Мы с мамой прошли в открытую слугой дверь и оказались в большой комнате с тремя высокими, застекленными, очень прозрачным стеклом окнами, расположенными на противоположной стене. Слева от двери, вдоль перпендикулярной стены, стояли несколько шкафов, заполненных книгами, свитками и просто бумажными листами. А в стене справа от нас была еще одна дверь, богато расписанная синими и золотыми цветами герцогства. Перед этой дверью, немного левее ее, находился просто огромный стол, за которым восседал средних лет мужчина с висками, обильно посеребренными сединой, что при темно-русой шевелюре очень сильно бросалось в глаза. Мужчина был поглощен изучением какого-то документа, а слуга, приведший нас в эту комнату, стоял молча. Поэтому мы тоже молчали, не зная, как правильно поступить в этом случае. Буквально через несколько мгновений он поднял глаза от документа и вопросительно уставился на слугу. «Ваша милость, к его сиятельству герцогу по личному приглашению», — громко и четко доложил слуга и, повинуясь небрежному жесту, быстро покинул комнату. Мужчина посмотрел на нас недоуменно и спросил: «Госпожа Ария де Грис, я полагаю, а этот молодой человек...» «Это мой сын, Волан де Грис. Он будет мне помогать». Мужчина поднял бровь и поинтересовался: «Его присутствие здесь действительно так необходимо?» Потом немного смягчился и пояснил: «Понимаете, госпожа, герцог не был уведомлен, что вы будете с помощником. Поэтому, если вы настаиваете на его необходимости, я доложу герцогу. А дальше какое решение он примет, вы сами понимаете, я...» И он картинно развел руками. — Да, конечно, господин. — Ковердейл. — Шевалье Дэвид Ковердейл, к вашим услугам. Я секретарь герцога. — Да, господин Ковердейл, его присутствие необходимо, — твердо сказала матушка. — Хорошо, — согласился шевалье и, встав из-за стола, скрылся за дверью, находящейся за его спиной. Его не было несколько минут. Мы с мамой молча стояли и ждали его возвращения. Не знаю, как мама, а я почему-то начал слегка волноваться. Вся вот эта роскошная и непривычная мне обстановка давила на психику. Наконец дверь открылась, и вышедший секретарь коротко бросил: «Герр де Грис, герцог ждет вас». И коротко поклонился. Мы с мамой вежливо поклонились в ответ и прошли в кабинет герцога. Кабинет герцога был еще больше предыдущей комнаты, хотя окон было ровно столько же — три. Они тоже были застеклены очень прозрачным чистым стеклом. По краям окон, собранные и подвязанные желтыми шнурами с синими кистями, висели тяжелые желто-синие шторы. Посреди комнаты стоял большой рабочий стол, расположенный буквой «Т», из дорогущего красного дерева, отполированного до такой степени, что казалось, что он залит чем-то красным. Причем оттенки красного сменялись от очень светлых внизу до темных, практически черных, на уровне столешницы. Вдоль перпендикулярной к столу герцога части стола стояли мягкие стулья с сиденьями и спинками, обтянутыми серой материей. Вдоль одной стены стояли несколько шкафов темно-красного цвета, используемые для книг и различных документов. Вдоль противоположной стены стояли несколько диванчиков, обтянутых, как и стулья, серой материей. В двух углах комнаты стояли статуи в рыцарских доспехах, которым тут же и прикипел мой взгляд. Мама, заметив, куда направлен мой взор, тихонечко пихнула меня локтем в бок. Я тут же исправился и перевел свой взгляд на герцога. На некоторое время в кабинете повисло молчание. Мы с мамой изучали обстановку и герцога, а герцог изучал нас с мамой. Наконец, заметив, что наш осмотр закончен, он, залихватски подмигнув, меня спросил: «Герр де Грис, вы знаете, зачем вы здесь?» Мама нисколько не промедлила с ответом: «Да, ваше сиятельство, мой муж объяснил мне, что вы от меня ждете». «Хм», герцог немного смутился. «Герр де Грис, а вы не расскажете мне, почему вы решили, что это именно видовская порча, а не какое-то другое заболевание?» «Ваша светлость, если вас это не затруднит, то я попрошу вас обращаться ко мне по имени Ария. Это сильно ускорит процесс общения, да и привычнее мне так». «Хорошо, Гераль Ария», — не стал спорить с ней герцог, — «но я все еще жду ответа на свой вопрос». Он мягко переключил матушку на нужную ему тему. «Да тут, в общем-то, нет ничего сложного. Я, конечно, опираюсь только на слухи. Сами понимаете, получить достоверную информацию мне неоткуда. Но если истина им соответствует, то с очень большой вероятностью мы имеем дело с видовской порчей». «И все-таки, что заставило вас сделать именно такой вывод?» — настойчиво поинтересовался герцог. «Понимаете, ваша светлость, любая болезнь либо усиливается, либо затухает, в зависимости от успешности лечения. И только в случаях порчи она довольно продолжительное время не меняется по факту воздействия на организм. Господин герцог, чтобы точнее понять, что происходит, не расскажете ли мне вы о самочувствии вашего сына?» Герцог очень пристально посмотрел в лицо матушки. Она ответила ему безмятежным взглядом уверенного в себе человека. И только я мог понять, чего стоил матушке этот безмятежный взгляд. Понять это по силе, с которой ее пальцы впились в мою руку. В конце их борьбы взглядов герцог отвел глаза и, коротко кивнув, соглашаясь с маминой просьбой, начал рассказывать. «Это случилось примерно 3-4 месяца назад. Ни с того ни с сего сын стал чувствовать слабость. Вроде бы простая слабость, но заниматься делами герцогства он уже не мог. Сначала мы подумали на переутомление. В это время он как раз занимался несколькими очень серьезными делами. Но когда слабость не покинула его через 2 дня отдыха, мы забеспокоились и вызвали к нему нашего семейного мага-лекаря. Простите, что перебиваю, ваша светлость, но мне бы хотелось бы уточнить, не замечали ли вы изменялась ли степень слабости вашего сына в течение дня? С деловым видом поинтересовалась моя матушка. Герцог задумчиво глянул на нее и помотал головой. «Нет, к сожалению, никому в голову не пришла такая мысль. А что, это важно?» Мама не стала набивать себе цену и ответила как есть. «Я не знаю, ваша светлость. Возможно, важно, а может быть и нет. Я еще не сложила полной картины болезни вашего сына». «Что было дальше, господин герцог?» «Семейный маг-лекарь осмотрел сына, выдал какой-то мудреный диагноз и сказал, что вылечит. Когда через месяц состояние сына не улучшилось, он пригласил еще нескольких магов-лекарей и даже двух архимагов». Мама подняла руку, герцог замолчал, вопросительно глядя на нее. «Простите, что перебиваю, ваша светлость, еще раз». Герцог, услышав очередное извинение, досадливо поморщился, но согласно кивнул. «А где сейчас находится ваш сын?» Герцог не ожидал такого вопроса, а потому, удивленно глядя на матушку, ответил: «У себя в покоях». Матушка удовлетворенно кивнула и задала еще один вопрос. «Скажите, а во время болезни Гарольд покидал свои покои или так все время там и находился?» Герцог немного подумал над ответом, а потом немного неуверенным голосом произнес: «Кажется, два раза его возили к какому-то святому старцу». Услышав этот ответ, матушка напряглась, и ее лицо приняло жесткое выражение. «И как ваш сын себя чувствовал во время поездки и после нее?» Очень серьезным тоном поинтересовалась моя матушка. Герцог замолчал, видимо, пытаясь припомнить состояние сына. «У меня создалось впечатление, что такими мелочами, как наблюдение за изменением состояния больного, никто не заморачивался. Но я оказался неправ. Во время первой поездки состояние сына не изменилось, а вот после, когда он уже вернулся во дворец, ему стало намного лучше. Все уже обрадовались, но через день слабость опять вернулась. Выждав неделю, Гарольда опять повезли к старцу, но на этот раз улучшения в его состоянии не произошло даже после возвращения во дворец». На этом месте матушка перебила герцога: «Спасибо, ваша светлость». И замолчала. Она просто стояла, не мигая смотрела в одну точку и молчала. Герцог тоже молчал, видимо, не желая мешать ее размышлениям. «Про то, что я вообще промолчал весь разговор, я даже говорить не буду». Наконец мама моргнула, посмотрела на герцога и глубоко вздохнула. «Скажите, ваша светлость, а вашему сыну, перед тем, как он заболел, не дарили никакие подарки?» Теперь настала очередь герцога, не мигая, смотреть в одну точку, припоминая события многомесячной давности. «Точно вам не скажу, Геррария, но, насколько я знаю, нет, никто и ничего не дарил. А вы считаете, что болезнь могли занести через подарок?» «Ну, понятно, что герцогом идиот стать не может». «И это в том числе», — согласилась с ним мама. «Но это только один из возможных способов наложить порчу. На самом деле я уверена, что у вашего сына классическая ведовская порча. Ваш святой старец нарушил каналы оттока энергии, но полностью уничтожить их не смог. Дело в том, что ведовство, в том числе и порча, не являются тем аспектом, с которым можно бороться с помощью чистой светлой энергии. Да, так как старец был действительно силен, ему удалось на короткое время разрушить каналы оттока энергии. Но потом они опять восстановились и еще и упрочились, так что во второй раз старцу уже не хватило силы, чтобы их разрушить». Герцог внимательно слушал маму и на протяжении ее рассказа становился все бледнее и бледнее. «То есть вы хотите сказать, — взволнованно спросил он, когда она замолчала, — что на выздоровление сына можно не надеяться?» «Нет, этого я как раз и не хочу сказать. В случае со старцем это можно описать, ну, примерно так». Мама замолчала, собираясь с мыслями, а потом продолжила. У этого святого был очень хороший сильный инструмент. Нет, не так. А, вот так вам будет понятней. У старца был отличный зачарованный меч гномьей работы, но он пытался им убить зверя, которого можно одолеть только копьем. То есть вы хотите сказать, уточнил герцог, что он изначально не мог его вылечить? Да, просто согласилась мама. А вы, значит, сможете? Поинтересовался герцог. Одна нет, а вот с помощью Волана с очень большой вероятностью смогу. Убежденно сказала мама. А ваш сын, простите за любопытство, чем вам может помочь? Усмехнулся герцог. «Понимаете, ваша светлость?» — не растерялась мама. Видимо, она уже задумывалась над ответом на подобный вопрос. «Возможно, для того, чтобы определить источник слабости Гарольда и уничтожить его, мне придется быстро изготовить какие-нибудь эликсиры и провести кое-какие безвредные для вашего сына, но смертельные для носителя порчи ритуалы. И вот здесь, вместо того, чтобы долго обучать кого-либо из ваших слуг или магов, мне проще воспользоваться помощью моего сына. Дело в том, что он уже давно помогает мне в лаборатории, поэтому знает, что нужно делать в том или ином случае. Скажите, дослушав мамину речь, задал вопрос герцог. А почему, если вы можете вылечить моего сына, то это же не могут сделать маги? Ведь если им сказать, что на сына наложена порча, то они, такие сильные и знающие маги, должны легко с ней справиться. Дослушав герцога, мама саркастически усмехнулась и покачала головой. «А вы попробуйте. Скажите им и увидите, что они вам ответят на это». «И что же?» — заинтригованно спросил герцог. «Нет», — все еще усмехаясь, отказалась матушка. «Вот вы их спросите. Услышите их ответы только потом. Либо вы все поймете, либо я вам объясню. И никак не раньше». «Хорошо». — недовольно скривился герцог. — Сейчас мы с вами пойдем к моему сыну. Там сейчас как раз должен быть наш семейный маг-лекарь. И я обязательно задам ему этот вопрос. К концу речи его тон из недовольного преобразился в угрожающий. Но моя матушка безмятежно улыбнулась и уточнила. — А какой, ваша светлость, вы хотите задать своему магу вопрос? — Ну как? Я спрошу, знает ли он, как лечить порчу? Как само собой разумеющееся, озвучил герцог. «Нет», — не согласилась с ним мама, — «это будет не совсем корректный вопрос. Ведь их не учат лечить порчу. Вы спросите, что он вообще знает о порче, хорошо?» «Хорошо», — не стал возражать герцог. «Мы отправимся к сыну прямо сейчас. Только мне необходимо отдать несколько распоряжений перед тем, как я вас отведу в его покой и представлю ему». «Хорошо, ваша светлость». Мама не стала возражать. «Еще бы! Попробовала бы она возражать герцогу». Мы вышли в комнату к секретарю и, спросив у него разрешения, уселись на диванчик. Мама очень тихо мне прошептала. «Волька, я теперь уверена полностью, что у сына герцога порча. И источник порчи что-то типа вчерашнего камня душ. Поэтому смотри внимательно и дай мне какой-нибудь знак, какой предмет является ключом порчи. Только аккуратно. Заклинаю тебя. Постарайся, чтобы твой дар не обнаружили. Если ты вдруг заподозришь, что твой дар могут раскрыть, то сразу же прекращай всякие поиски». «Мам, ну ты чего? Как я заподозрю, что мой дар кем-то обнаружен? Я же ничего не знаю и не умею!» Горячо зашептал я ей на ухо. «Я же маг всего третий день, ты помнишь? Так что пусть все идет, как идет, но я постараюсь не выпячивать свои умения». «Ох, Волька!» — тяжело вздохнула матушка. «Ну, помогай нам, Бог!» Разговор увял сам собой. Каждый из нас думал о чем-то своем. А тут в скорости из кабинета вышел герцог. «Дэвид!» — обратился он к секретарю. «Да, ваша светлость!» — отозвался герр Ковердейл. «Я сейчас пойду с Герой де Грис и ее сыном Гарольду. Меня не будет, наверное, около получаса. Ко мне должен прийти Рональд Ванхайм. Извинись перед ним за меня и попроси подождать, хорошо? «Будет исполнена, ваша светлость!» — браво гаркнул секретарь. «Ну-ну!» — пробурчал герцог и скомандовал нам. «Пойдемте, герры де Гризы!» И первым вышел из комнаты решительным шагом.